Глава вторая. Мозг и разум. Кажется, я видел симпатичного леопарда. 100 000 лет назад, когда мозг только сформировался, мы жили в невероятно враждебном мире. Нужно было охотиться. Из-за сложных природных условий и бродящих вокруг зверей мы постоянно были начеку. Подстерегали добычу и в то же время следили, чтобы не появился хищник. Тогда страшным врагом был леопард. Как мы уже знаем, человеческий мозг эволюционировал, чтобы сохранять энергию на случай угрозы жизни. Женщины обычно ухаживали за детьми, собирали фрукты или семена и охотились на мелких грызунов. Однако им тоже приходилось заботиться о безопасности. Мужчины и женщины, лишенные этого запаса энергии, не могли убежать или защититься от внезапной угрозы и, скорее всего, их съедали. Шансов оставить потомство у них было немного. Попробуйте выполнить следующее упражнение. Закройте глаза на полминуты и представьте закат, а затем опишите его. Наверняка вы вообразили себе знакомую картину, увиденную на море, в горах или за городом. Это еще один пример того, что мозг не хочет тратить силы на что-то уже известное. Если он получает команду решить задачу, то, экономя усилия, ищет на освещенных улицах, среди знакомой информации. Мы много раз видели заходящее солнце, и мозг выбирает картину из воспоминаний. Он не станет зажигать другие нейроны и воображать другой закат. Быть творческим не так просто. Требуются определенные усилия. Необходимо искать связи там, где их на первый взгляд нет. Продвигаться по улицам с погашенными или еле мерцающими фонарями-нейронами. Такое путешествие мы совершаем в этой книге. Больше узнавая о мозге, о его эволюции, об ограничениях и о функциях, мы лучше понимаем себя. Великие открытия человечества, как правило, объясняют случайностью, но, как говорил французский химик Луи Пастер, счастливый случай благоприятствует подготовленному разуму. Вожделенное творческое озарение может произойти у любого, но при правильной подготовке вероятность выше. Около 60% решений проблем мы не можем логически объяснить. Доскональная проверка состояния машины перед отпуском гарантирует более безопасное путешествие. Почему бы не ознакомиться с мозгом, нашим самым ценным ресурсом, и не подготовиться к самому важному путешествию — жизни? Мы и наш мозг. Мозг, без сомнения, самая сложная система во Вселенной. Благодаря невероятному техническому прогрессу в области его изучения, нейронаука для 21 века станет тем же, чем была микробиология для 20-го, химия для 19-го и физика для 18-го. Но хотя за последние десятилетия мы узнали о мозге больше, чем за всю историю человечества, многое еще предстоит понять. Чем обусловлены индивидуальность, таланты, личность? Любые действия, мечты и поступки берут свое начало в мозге, который призван решать проблемы, связанные с выживанием в постоянно меняющемся мире. И это не более чем часть стратегии вида по передаче генов следующему поколению. Противостоять неблагоприятным условиям и оказаться среди немногих видов, которым посчастливилось уцелеть, можно было двумя способами. Стать сильнее или умнее остальных. То есть нарастить мышцы на скелет или добавить нейроны в мозг. Мы пошли по второму пути. И эти нейроны, скопившиеся в префронтальной коре, части мозга, которая сформировалась позднее всего, отделили нас от братьев-горилл. Мы — люди, потому что умеем фантазировать. Исследователь Джуди Делоуч определила исключительно человеческую способность мыслить символами как умение присваивать предметам свойства и значения, которых изначально у них нет. Иначе она называла эту способность репрезентативным озарением. То есть мы можем изобрести нечто новое, до сих пор не существовавшее. Когда мы с дочерью притворяемся, что сухие ветки под деревьями — это севшие на землю самолеты, мы как никогда человечны. Благодаря умению сочетать символы у нас есть язык, письмо, искусство, математика. Точки и каракули, соединяясь, становятся музыкой или поэзией, круги и квадраты — картинами кубистов. Впрочем, способность находить и мысленно представлять связь между означающим и означаемым не дается от рождения. На то, чтобы развить ее в полной мере, мы тратим почти 3 года жизни. Поэтому до достижения этого возраста мы мало чем отличаемся от обезьян. Например, девочка 2,5 лет играет с кукольным домиком и кладет пластмассовую собачку под миниатюрную кровать. Ей говорят, в соседней комнате точно так же спряталась собака. 2-летний ребенок не поймет, где искать собаку. В то время как 3-летний сразу побежит заглядывать под кровать. Благодаря символическому языку мы можем усвоить огромное количество информации и знаний без необходимости каждый раз проверять все на собственном опыте, что иногда бывает нелегко. Если я упаду в болото, смогу выбраться и поставлю перед ним табличку с надписью «Осторожно, болото» или с рисунком болота, из которого высовывается рука, то другие не попадут в эту ловушку. Логично, что единожды заполучив такой инструмент, как мозг, мы его сохранили. В конечном счете мы выжили, потому что умнее других живых существ и человечность по большей части обусловлена способностью фантазировать. Уже нет сомнений относительно нашего творческого потенциала. Однако, как и любое обучение, его развитие займет время. Осмысленное и терпеливое выполнение упражнений из этой книги поможет вам создать больше нейронных связей, что в свою очередь приведет к возникновению новых и нестандартных идей. Эволюция мозга. Изучи инструмент. Потом упражняйся, упражняйся, упражняйся. И, наконец, когда ты поднимешься на сцену, выбрось все из головы и играй джаз. Чарли Паркер. Первые млекопитающие, общие предки всех других млекопитающих, жили около 180-200 миллионов лет назад. 30 миллионов лет спустя появились первые птицы. Но проблемы оставались те же, что и у рептилий и рыб. Сложная для выживания среда и голодные хищники. Впрочем, мозг млекопитающих и птиц был больше относительно размера тела. Важное отличие в том, что ни рептилии, ни рыбы не ухаживают за своим потомством, некоторые даже его поедают и в основном ведут одиночный образ жизни. Млекопитающие и птицы, наоборот, воспитывают своих детенышей и в большинстве случаев заводят пару, некоторые на всю жизнь. Выбор партнера, распределение пищи и уход за детенышами требуют более сложного нейронного процесса, выражаясь языком нейробиологии. То есть белка или попугай более развиты с точки зрения науки, чем ящерица или лосось. Они лучше планируют, общаются, сотрудничают и договариваются. Эти способности необходимы и людям, ставшим родителями. Следующим шагом в эволюции мозга стало появление 80 миллионов лет назад приматов. Обезьяны очень общительны и проводят до 4 часов в день, перебирая шерсть друг другу. Чем большего успеха они добиваются в обществе, тем больше потомства оставляют, а чем сложнее социальные отношения, тем сложнее и структура мозга. На сегодняшний день наиболее точный критерий в определении периода, когда мы стали людьми, — создание орудий. Отправившись в путешествие к истокам, мы выясним, что 2 600 000 лет назад наши предки царапали камни и разбивали их. Мы изготовляли каменные топоры размером с ладонь. С тех пор наш мозг увеличился в 3 раза. Через 1 000 000 лет после этого мы использовали все те же каменные топоры, только начали заострять их, ударяя о другие камни. Знаменитый Homo sapiens формировался как вид 300-250 тысяч лет назад. В этот период развивалась префронтальная кора головного мозга. Затем произошло нечто необыкновенное. 40 тысяч лет назад мы начали разрисовывать камни, делать скульптуры и изготавливать украшения. Почему произошла такая резкая перемена? Большинство ученых видят причину в изменении климата, сказавшемся на выживании видов. Племя наших первых предков из Восточной Африки насчитывало около 2000 человек. 100 тысяч лет спустя нас уже 7 миллиардов. Такой рост популяции объясняется в теории тем, что мы не боролись с неблагоприятными климатическими условиями, а приспосабливались к ним. Нам не нужна была постоянная среда обитания, одно-два места, как у других видов. Вместо этого мы заселили всю Землю. Те, кто не мог решить проблемы среды обитания или быстро учиться на ошибках, жили недостаточно долго для того, чтобы передать свои гены потомству, как и те, кто не помогал другим членам клана. В результате эволюции мы стали не сильнее, а умнее. И произошло это благодаря изменениям в мозге. Через 100 тысяч поколений, с тех пор, как мы изобрели каменный топор, в нас укрепились гены, развивающие способности к общению и сотрудничеству. Сегодня результат эволюции проявляется в альтруизме, великодушии, заботе о репутации, праве, правосудии, морали и религии. Все это стало возможным благодаря двум важным особенностям мозга. С одной стороны, базе данных, в которой мы храним знания, как на жестком диске, а с другой — способности спонтанно использовать эту информацию. Подростком я брал уроки саксофона. Вскоре мне захотелось создавать музыку и импровизировать в стиле босса-новы, как это делал известный американский джазмен Стэн Гетц. Я и не думал, что для этого нужно было не только ознакомиться с теорией музыки, выучить гаммы и ноты, но и развить глубокое понимание этого музыкального стиля. Я должен был заполнить мой жесткий диск данными и только потом импровизировать, использовать свой творческий потенциал. Джазовые музыканты годами разучивают правила только для того, чтобы их нарушить. Именно эта способность импровизировать на основе знаний помогала выживать в изменчивых условиях. Сегодня, как никогда, мы должны использовать эти исконно человеческие умения, чтобы преуспеть в обществе, на работе, в обучении и в результате наслаждаться более полной жизнью. Не используем. Утрачиваем. Вероятно, вы, как и многие другие без особых проблем со здоровьем, сможете пробежать 42 километра марафона. К этому необходимо готовиться. Тренироваться, изменить диету и поддерживать дисциплину. То же самое происходит с творческой мышцей, которая есть у всех. Если ее не тренировать, она не будет развиваться. С момента поступления в школу мир для нас становится логичнее и рациональнее. Творческая мышца уже не нужна, как в детстве, и мы утрачиваем творческие способности. Если не использовать творческий потенциал, он снижается. Нейронаука показала, что сами способности к творчеству при этом не пропадают, и их можно развивать в любом возрасте. Общеизвестно, что в процессе творчества наибольшую активность проявляет правое полушарие. Нейронные сети этой области, участвующие в творческом процессе, можно натренировать, если заниматься каждый день. Левое полушарие мозга работает последовательно и обрабатывает информацию линейно. Кроме того, отвечает за способность писать, анализировать, обособлять, разделять на категории, использовать логику, здравый смысл, вербальную память и символы, понимать математику. Правое полушарие может обрабатывать множество запросов одновременно, отвечает за всестороннее восприятие и помогает проводить параллели. Здесь работает интуиция и появляются озарения. Благодаря навыкам обобщения, визуализации, распознавания моделей и установления связи предметов с настоящим, Правое полушарие отвечает за ощущения. Например, вспомнить имя человека — это обязанность левого полушария, а представить его лицо — правого. Прочесть книгу о том, как играть в теннис — работа левого полушария, но почувствовать, как мяч должен удариться о ракетку — правого. Техника. Оба полушария мозга. Запишите на листе бумаги все идеи для решения творческой задачи, которые кажутся вам наиболее привлекательными, экстремальными, сексуальными, невозможными. На другом листе запишите все практичные, логичные, реалистичные идеи. Сравните два списка и попробуйте придумать новые идеи на их основе. Упражнение для тренировки правого полушария. Прочтите произведение в жанре научной фантастики или фэнтези. Когда мы читаем историю, требующую работы с новыми значениями и использования воображения, мы тренируем правое полушарие. Чтение историй, рассказов и романов развивает интеллектуальные способности, необходимые для того, чтобы думать по-другому, более творчески. Читателю приходится исследовать разные смыслы в поисках недословной интерпретации прочитанного. Тишина. Занимаясь деятельностью, при которой не нужно разговаривать, мы значительно подавляем активность левого полушария. Тем самым мы снижаем активность доминантных моделей мышления в нейронных сетях, как бы уменьшая громкость нашего сознания. Любая деятельность или игра, тренирующая воображение. Головоломки, настольные игры, кроссворды, театральные, музыкальные или танцевальные импровизации и многие другие занятия не только тренируют нашу способность производить разные идеи, но и позволяют увидеть развлекательную сторону творческого процесса. Мы намного чаще демонстрируем творческий подход и чувствуем себя первооткрывателями в детстве. Что может быть лучше для развития творческих способностей, чем снова почувствовать себя детьми? Принятие двусмысленности. Это невероятно важно для работы с разными смыслами. Одно из любимых занятий правого полушария. Двусмысленность открывает море возможностей. Если вы застряли на особо сложной проблеме, профессор Джон Куниос советует завести будильник на несколько минут раньше обычного, чтобы подумать над решением в кровати, еще не совсем проснувшись. Именно в это время нас посещают лучшие идеи. И не забудьте потом записать их. Нервная клетка. Влюбленность. Прогулка на велосипеде. Наслаждение пейзажем, зубная боль, мешающая спать, неожиданная идея, показавшаяся гениальной — все это начинается с нейрона. Как и любой другой орган, мозг состоит из разных тканей, которые, в свою очередь, складываются из более мелких частиц — клеток. Любой живой организм строится из клеток. Если жизнь — спектакль, то клетки — рабочие за кулисами, без которых представление невозможно. Обычную клетку можно представить в виде яичницы глазуньи, в которой белок — это цитоплазма, а желток — ядро. Клетка — как целый город, только размером с микрон, в миллион раз меньше метра, в котором есть все — транспорт, больницы, стройки, коммуникации, уборка и гигиена, образование и так далее. В ядре содержится знаменитая ДНК, анализа которой так страшатся сегодня преступники. ДНК состоит из генов, блоков биологических инструкций, определяющих многие наши характеристики, такие как цвет глаз или степень подверженности стрессам. В ядре каждой клетки содержится примерно 3 метра цепочки ДНК. Это невероятно. Представьте, 100 километров сетевого провода внутри клубники. Строение клеток тела различается в зависимости от того, где они находятся и для чего предназначены. Нервные клетки также не похожи по форме и размеру и выполняют разные функции. Самые известные и самые важные для нашей темы — нейроны. Если наступить на яичницу, и она разбрызгается, мы получим рисунок, похожий на форму нейрона, что-то вроде звезды с бесчисленными лучами. Если поставить палец в конец лучей и протянуть их дальше, у нас получится многозубчатая фигура. Это и есть нейрон. В целом он состоит из клеточного тела, то, что осталось от белка и желтка, аксона и дендритов, соответственно, длинный отросток и лучи звезды. По аксону нервный импульс передается другому нейрону или мышечной ткани. С помощью дендритов нейроны обмениваются информацией. Вся совокупность клеточных тел нейронов называется серым веществом, а совокупность аксонов и других клеток, глиальных, — белым веществом. Глиальные клетки — вспомогательные. Они призваны защищать аксоны и перерабатывать биологически активные химические вещества, посредством которых нервный импульс передается от нейрона к нейрону или к мышечной ткани — нейротрансмиттеры. Самые известные из них — глутаминовая кислота, возбуждает нейроны, гамма-аминомасляная кислота затормаживает нейроны, серотонин регулирует аппетит, отвечая за чувство насыщения, поддерживает баланс сексуального желания, контролирует температуру тела, моторную деятельность и когнитивные функции. Дофамин влияет на мотивацию, внимание и обучение, является важной частью системы поощрения. Норадреналин отвечает за бдительность и возбуждение. Ацетилхолин связан с функциями памяти, играет важную роль в обучении и процессе пробуждения. Опиоиды, в том числе эндорфин. Они регулируют уровень стресса, уменьшают боли, вызывают удовольствие. Окситоцин отвечает за заботу о детях, взаимоотношения между людьми, доверие и любовь. У женщин его больше, чем у мужчин. Вазопрессин поддерживает близость в парах, у мужчин может вызывать агрессию по отношению к соперникам. Кортизол выделяется надпочечниками во время стресса. Эстроген содержится как в женском, так и в мужском мозге и влияет на либидо, чувство юмора и память. Нервные проводящие пути состоят примерно из 100 миллиардов нейронов. Это основа нашей нервной системы. Их главная функция — взаимодействовать между собою с помощью синапсов. В местах контакта двух нейронов или нейрона и другой клетки, где проходит электрохимический импульс. Через синапсы информация передается другим нейронам, а также мышцам и разным железам. Железы — это небольшие органы, которые вырабатывают химические вещества, например, гормоны, и выбрасывают их преимущественно в кровоток. Каждый нейронный сигнал представляет собой часть информации, передаваемой по нервной системе, как кровь циркулирует по кровеносной системе. Вся информация — это то, что мы называем сознанием в широком смысле. Но, внимание, многие умственные процессы, по одной версии около 80%, происходят за его пределами, то есть нам о них ничего не известно. Понятие сознания включает в себя сигналы, регулирующие стресс, умение кататься на велосипеде, личностные качества и многое другое. Мозг меняется и формирует сознание. Они взаимодействуют настолько тесно и настолько зависят друг от друга, что проще считать их единой системой. Это очень загруженная система. Несмотря на то, что вес мозга составляет всего около 2% от веса тела, он использует 25% нашей энергии, то есть глюкозы и кислорода, которые мы потребляем. Система мозга и сознания функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году и тратит одинаковое количество энергии во время сна и в минуты напряженных размышлений. Контакт. Мы влюбляемся в кого-то. Нельзя кататься без велосипеда. Наслаждаясь закатом, мы смотрим, как солнце опускается за горизонт. Зуб болит из-за кариеса. Математика изучается через уравнения, написанные на доске. В голову пришла гениальная идея, которая поможет решить проблему на работе. Все начинается с нейронов. Только благодаря их взаимодействию между собой и нашему взаимодействию с миром пробуждаются здравый смысл, эмоции, творческие способности, инстинкты, сознание. Нейроны общаются с помощью синапсов. Представьте ряд нейронов, расположенных друг за другом, как на улице с односторонним движением и светофорами. Если с помощью электрических импульсов и высвобождения нейротрансмиттеров отправляется сигнал остановить какую-либо деятельность, светофор переключится на красный. Если, наоборот, дается указание начать или продолжать что-то делать, зеленый загорится на всем пути до конечной цели информации, например, до ноги, которая должна ударить по мячу. Информация передается на расстоянии от 2 мм до метра. Когда по нейрону протекает электрический импульс, в мембране аксона возникает так называемый потенциал действия, при котором ее заряд изменяется с негативного на позитивный и обратно. Этот процесс может повторяться до 1000 раз в секунду, а его скорость достигает 170 км в час. Когда импульс доходит до конца аксона, смена напряжения приводит к высвобождению нейротрансмиттеров, которые прикрепляются к рецепторам клеток в месте назначения сигнала. Эти рецепторы работают как тумблеры, включаются или выключаются в зависимости от переданного химического сообщения. В нейроне десятки тысяч связей подобного типа. Типичный нейрон активируется от 5 до 50 раз в секунду. Нейроны соединяются с другими нейронами, с мышцами или с железами, образуя триллион разных моделей. Они изменяются, растут и перемещаются на протяжении жизни. Эти специализация и миграция начинаются на стадии эмбриона, около 4 недель после зачатия. Благодаря генетической программе определенный тип нейрона перемещается в нужную область, где пускает свои дендриты и аксоны, чтобы соединиться с другими нейронами. Тем самым они строят разные структуры мозга, усваивают особые способы передачи сообщений и учатся контролировать взаимодействие с окружающей средой от удара по мячу, моторной функции, до управления самолетом, занятия для которых необходима хорошая память. Сознание будет продолжать обучаться и изменяться до самой смерти благодаря такой способности мозга, как нейропластичность. Это свойство подразумевает небольшие изменения в нейронной структуре, нарастающие со временем. Обучение и размышления могут изменить картину межнейронных взаимодействий. Умственная активность может придать форму нейронным структурам разными способами. Крупные скопления нейронных сетей получают больший приток крови, то есть больше глюкозы и кислорода. Когда несколько нейронов активируются одновременно, существующие синапсы укрепляются и появляются новые. Происходит нейрогенез. Неиспользуемые или просто неактивные нервные проводящие пути подвергаются своего рода обрезанию, сохраняются наиболее загруженные. Новые нейроны появляются в разных отделах мозга, например, в гиппокампе, где такое рождение нейронов открывает каналы памяти новым знаниям. При этом позитивное эмоциональное возбуждение помогает обучению, увеличивая нейронные связи и закрепляя синаптические изменения. Следовательно, личный опыт при обучении важен не только из-за его субъективного и мимолетного влияния. Когда мы его получаем, в физических тканях мозга происходят долговременные перемены, отражающиеся на здоровье, деятельности и отношениях. С точки зрения биологии, мы не должны терять творческие способности с возрастом. В молодости более наивные и менее образованные, мы легче принимаем радикальные идеи. Если вы продолжите ставить перед собой новые задачи, мысли останутся юными, даже несмотря на седину в волосах. Итак, наука показала, Мы должны позаботиться о себе, развивать познавательные способности именно потому, что любой опыт воздействует на структуру и анатомию мозга. А это, в свою очередь, влияет на наше настоящее и будущее. Три мозга. Основное различие между эмоциями и разумом состоит в том, что эмоции ведут к действиям, а разум — к выводам. Дональд Калн. Жизнь на Земле возникла около 3,5 миллиардов лет назад. Первые многоклеточные организмы появились около 650 миллионов лет назад. В процессе эволюции животных развивались их нервные клетки и ткани, превратившиеся со временем в командный пункт — мозг. На самом деле у нас три мозга. Можно сказать, сильно упрощая, что в ходе эволюции, перед тем, как стать приматами, мы были простыми млекопитающими, а до этого — рептилиями. У нас до сих пор мозг — ящерицы, белки, обезьяны, определяющий поведение. Его называют триединым мозгом. Это одна из множества моделей, с помощью которых ученые описывают иерархию структур мозга. Представьте себе строительство дома. Сначала закладывается фундамент, рептилия. Затем возводятся стены, белка. И в конце кладется крыша, обезьяна. Но при этом все эти структуры — части одной конструкции. Самой старой области, рептильному мозгу, 500 миллионов лет. Она отвечает за все, что связано с жизненными функциями — дыхание, сон, пробуждение, сердечный ритм и так далее. Мозгу белки или лимбической системе около 200 миллионов лет. Он отвечает за все, что связано скорее с животным выживанием, чем с человеческим потенциалом. Убежать или сражаться в экстремальных обстоятельствах, питаться и размножаться. Здесь расположено миндалевидное тело, амигдала, не имеющее ничего общего с миндалинами в горле. Оно играет ключевую роль в формировании эмоций и вызываемых ими воспоминаний. Благодаря амигдале мы чувствуем досаду, страх и удовольствие. Кроме того, в лимбической системе находится гиппокамп, участвующий в переходе кратковременной памяти в долговременную, и таламус, отвечающий за перераспределение информации от органов чувств, за исключением обоняния, к коре головного мозга. Эти два мозга самые старые, они регулируют наше поведение. Венчает их самая человеческая часть — кора головного мозга. Значит, если провести аналогию с домом, миллионы лет он стоял без крыши. Кора головного мозга специализируется на зрении, языке, памяти и всех функциях, связанных с принятием решений. Она разделена на два полушария — правое и левое, соединенные мозолистым телом. В ходе эволюции левое полушарие стало управлять линейной, языковой переработкой информации, в то время как правое полушарие взяло на себя работу с визуальной информацией и восприятие картины в целом, перспективе. В любом случае, две половины мозга работают вместе. Многие нейронные структуры и области дублируются в каждом полушарии. Несмотря на то, что кора расположена на поверхности, она тесно связана с внутренней частью мозга. Кора как бы сжата, что придает мозгу его рельеф с бороздками и складками. Если бы она осталась гладкой, то она была бы размером с детскую пеленку. Мы эмоциональные существа, которые научились думать, а не думающие машины, способные чувствовать. В течение долгого времени мы считали себя рациональными существами, кора, с чувствами, лимбическая система. Сегодня ученые сходятся во мнении, что центральный выключатель нашего мозга — это его эмоциональная часть. Логично, учитывая, что лимбической системе больше 200 миллионов лет, в то время как коре головного мозга всего 100 тысяч. У эмоций намного больше власти над разумом. Поэтому многие решения в жизни мы принимаем неосознанно, при этом большую часть из них в порыве чувств, некоторые на основе воспоминаний, другие исходя из свежих впечатлений. В большинстве случаев разум лишь обосновывает решения до того, как мы осознаем, что их уже приняли. Управляя поведением в повседневной жизни, мозг намного чаще попадает под влияние эмоций, чем разума. Типичные рабочие проблемы. Эти вопросы, связанные с наиболее частыми рабочими проблемами и задачами, помогут вам придумать необычные идеи для их решения. Чего бы вам хотелось добиться в своей работе? Над какой идеей или темой хотелось бы поработать? Что бы хотелось, чтобы случилось на работе? Какие отношения вы бы улучшили? Что бы вам хотелось сделать лучше на работе? На что бы вы желали тратить больше времени? Из чего вам бы хотелось извлекать больше пользы? Каких целей нужно достичь? Что вам нравится в работе? А что вызывает досаду и беспокойство? Что совсем не нравится? Что в поведении других вам неприятно или что вы хотели бы изменить? Чем должны заниматься другие сотрудники? Что бы вы изменили? На решение каких проблем тратится много времени? Что не стоит того? Что слишком сложно? Какие есть подводные камни? В каких аспектах работы вы неэффективны? Что заставляет вас горячиться и терять голову? Что разочаровывает? Что бы хотелось лучше организовать на работе? Как вы можете получить прибыль от работы? Типичные рабочие задачи, в решении которых вы можете использовать свой творческий потенциал, следующие. Какие нестандартные идеи я могу предложить для выпуска нового продукта? Как урезать расходы, чтобы увеличить производство? Как сделать наши продукты отличающимися от других, в том числе от продукции конкурентов? В каких новых продуктах есть потребность? Как улучшить существующие продукты? Как продавать на 20% больше, чем сейчас? Какие новые техники продаж я могу придумать? Как стать незаменимым в компании? Как лучше справляться с жалобами клиентов? Как лучше рекламировать продукты компании? Как мотивировать своих сотрудников или коллег постоянно искать новые способы выделиться среди конкурентов? Какие процедуры помогут снизить уровень бюрократии? Как лучше вознаградить сотрудников за хорошую работу? Как стать более ориентированными на клиентов? Можно ли изменить наш имидж? Как победить конкурентов? Свет, камера, мотор. Кора головного мозга. Думай утром, действуй днем, ешь вечером, спи ночью. Уильям Блейк. Как известно, нам удалось остаться на планете в процессе эволюции, потому что мы стали умнее. Это произошло благодаря коре головного мозга. Рост интеллекта означал рост коры и увеличение количества нейронных связей. То есть в процессе эволюции кора головного мозга росла, сделав людей умнее. Даже наша голова стала больше, чтобы вместить новый мозг. Не забывайте, если бы кора не покрылась извилинами, она была бы сегодня размером с детскую пеленку. Представьте, какой была бы голова с таким обширным мозгом. Женщинам понадобились бы невероятно широкие бедра, чтобы родить ребенка. И, конечно, женщины с такими бедрами не могли бы спасаться бегством от хищников. Поэтому мудрейший естественный отбор нашел анатомический компромисс. Маленькие головы, способные пройти через родовые пути, с большим, свернутым внутрь мозгом. Таков наш мозг сегодня. В этот же момент эволюции появилось детство. Человеческие детеныши заканчивают свое развитие вне материнской утробы. Новорожденные очень уязвимы перед хищниками и могут сами стать родителями гораздо больше, чем через 10 лет после появления на свет. Мы рождаемся с маленькой головой, чтобы она могла пройти родовые пути матери, однако намного раньше, чем нужно для самостоятельного выхода в мир. Наши пра-пра-пра-пра-дедушки зависели от матерей, по крайней мере, некоторое время, а матери зависели от отцов, приносивших еду. Чтобы существовать внутри сложной социальной структуры, необходимы сотрудничество и работа в группе. Благодаря этим социальным структурам мозг продолжал усложняться и расти, развивая эмпатию, разочарование, альтруизм и способности к сотрудничеству. Мозг отличает людей от остальных животных на Земле и дает нам удивительные способности, такие как линейное мышление, развитие сложного языка, умение осмыслять символы и метафоры, разрабатывать и понимать математические стратегии и остроумно и осознанно общаться. Развиваются традиции. Понятия, идеи, модели, фольклор и обычаи начинают передаваться от поколения к поколению. Иногда небольшие группы мигрируют, исследуют новые земли и приспосабливаются к новым условиям. Кроме того, в период младенчества, связанный с огромной уязвимостью, младенцы готовы научиться всему, но мало что могут делать. Появляется не только понятие «обучение», но и понятие «учитель». В наших же интересах, как вида, обучить малышей как можно лучше, ведь от их подготовки зависит наше выживание. Тем не менее, любое обучение пройдет даром, если нас самих, взрослых, съедят леопарды. В этот момент эволюции развивалась последняя часть коры головного мозга — префронтальная кора, расположенная подо лбом. Благодаря ей руки стали более ловкими, и мы научились изготовлять более эффективные острые копья. Кроме того, мы научились общаться с другими членами клана и поняли, что для победы над мамонтом или леопардом вовсе не обязательно наращивать мышцы. Того же результата можно добиться, действуя сообща. Человечество начало завоевывать мир. Правила игры изменились. Мы учимся сотрудничать, то есть ставим общие цели, включающие и наши интересы, и интересы союзников. Для этого мы учимся понимать, что движет другими, какие у них системы поощрения и наказания. Благодаря префронтальной коре мы превратились в лучших охотников и до сих пор не вымерли. Эта новая область мозга вызывает сегодня большой интерес, поскольку чаще всего используется в повседневной жизни. Речь идет о центральной части мозга, которая позволяет нам думать о чем-то и служит центром всех взаимодействий с миром. Эта область потребляет больше всего энергии, так как отвечает за понимание, принятие решений, запоминание, вспоминание, а также за подавление определенных мыслей. Благодаря ей мы можем работать и совершать действия, требующие внимания и осознанности. Представьте, как будто у мозга есть хранилище с горючим, необходимым для выполнения всех его функций. На самом деле это в основном глюкоза и кислород. Префронтальная кора использует значительную часть запасов этого горючего. Как бы мы ни старались, мысли по своей природе мимолетны. Это биологические ограничения, никак от нас не зависящие. Вероятно, префронтальная кора, будучи новой частью мозга, еще не завершила эволюцию и не претерпела изменений, необходимых для эффективного использования энергии. Нужно понимать, если заниматься деятельностью, для которой нужна работа префронтальной коры, через несколько часов почувствуешь усталость и не сможешь думать с той же ясностью и эффективностью. Теория разума. Теория разума — это способность приписывать идеи и намерения другим людям, что-то вроде умения читать мысли другого и понимать, что с ним происходит или что ему необходимо. Это требует колоссальной работы мозга. По мнению ученых, есть прямая связь между развитием этого умения и нашим интеллектуальным превосходством на планете. Угадывая состояние другого человека, мы считываем вовсе неочевидные сигналы, причем часто автоматически, неосознанно. Из теории разума следует вывод. Способность учиться тесно связана с формой общения. Эффективность обучения зависит от эмоциональной среды, в которой оно происходит. Многие исследования показывают, что отношения между учителем и учеником очень важны для обучения. Это распространяется и на отношения начальника и подчиненного, отца и сына и так далее. Разум и логика, кора головного мозга, делают нас людьми и отличают от других животных. Тем не менее, мы скорее эмоциональны, чем рациональны. Итак, разум или эмоции? Ни то, ни другое. Мы — результат идеального взаимодействия обоих. Прошлое, настоящее и неизменное. В своей книге «Мозг как покупатель» доктор Прадип рассказывает 4 очень удачные короткие истории, объясняющие сходство деятельности мозга в быту наших африканских предков 100 тысяч лет назад и сегодня. Вот они. Давайте отправимся в прошлое и понаблюдаем за жизнью 100 тысяч лет назад. Вы просыпаетесь в сухой африканской саванне. В лицо вам светит солнце. Чувствуете голод и холод. Новенькая префронтальная кора велит телу искать то, что больше всего нужно — пищу. Вы берете копье, тоже совсем новое, и покидаете убежище. Уровень тревоги возрастает. Вы держитесь на стороже и улавливаете малейшие звуки. Взгляд сканирует горизонт, нос ищет запахи других животных, воды, растений. Пересохло во рту, и все мышцы напряжены и готовы действовать. Вы быстро дышите, и сердце часто бьется. 2 часа спустя глаза, уши и нос оповещают. В кустах что-то движется. Внезапно появляется хвост, и тут вы встречаетесь взглядом с леопардом. С невероятной быстротой мозг просчитывает следующий шаг. Леопард быстрее. Убежать? Но у вас смертоносное копье, и вы голодны. Драться? В мгновение ока принимаете решение. Леопард тоже голоден, и он решительно подкрадывается, показывая зубы. Его усы шевелятся, пока он готовится к прыжку. Он принимает решение и бросается. Вы оба — голодные смертоносные хищники, и выживет только один. Сердце колотится, тело потеет, мышцы дрожат, когда вы начинаете двигаться в ожидании решающего момента. Схватка получается короткой, но кровавой. Вы ранены, но вернетесь в убежище с копьем. Леопард корчится в агонии, и ваше тело выделяет эндорфины, гормоны счастья, которые дают ощущение эйфории. Вы закидываете леопарда за спину и проходите несколько километров до дома, отгоняя ворон и гиен, жаждущих украсть добычу. Племя встречает вас с радостью. Они готовят пир и промывают ваши раны. В этот момент включается система подкрепления, и в психике глубоко укореняются чувства гордости и выполненного долга. Однажды они подвигнут вас снова выйти на охоту. Когда в мозге включается система поведения подкрепления, выделяется огромная доза дофамина, который нас побуждает повторить действие. В течение некоторого времени эта система повторяющегося поведения включает систему подкрепления и другие неврологические системы, которые побуждают нас улучшать поведение и совершать какой-либо поступок чаще и лучше. Устав физически и эмоционально, вы отдаетесь сну, чтобы восстановить силы. Начинается новый день. Тот же мозг сегодня. В 21 веке. Вы просыпаетесь утром от звонка будильника на телефоне. Вам тепло и удобно. Вместо того, чтобы искать еду, которая обеспечит выживание, вы осматриваете содержимое холодильника на предмет подходящего низкокалорийного завтрака. Поиск пропитания очень редко оказывается главным мотивом деятельности. Но примитивный мозг по-прежнему чувствует потребность охотиться, добывать, поэтому цели дня поднимаются до статуса жизни или смерти. Вы проверяете электронную почту и замечаете письмо от компании-поставщика. Точно так же как в африканской саванне, вы чувствуете тревогу, напряжение и беспокойство. Мозг требует утешения. Вы берете мобильный и ноутбук и отправляетесь на работу на машине. За рулем мозг чувствует угрозу. Все машины одновременно гудят, и амигдала, часть мозга, отвечающая за стресс, мечет искры. Кровяное давление повышается, и сердце бьется чаще. На автостраде соблазняют беспрестанно мелькающие рекламные объявления. По радио передают «биржа упала». Чувство безопасности снова под угрозой. Раздражение нарастает, когда вас пытается обогнать другая машина в неположенном месте. Вы злитесь и не даете ей проехать, совершив маневр, достойный настоящего аса. Приезжаете на работу. На парковке несколько молодых людей, потных и дрожащих, пытаются отнять у вас компьютер, деньги и мобильный. В игру вступает инстинкт самосохранения. Вы кричите и пытаетесь растолкать нападающих. Получив отпор, они злятся, угрожают забрать не только ноутбук, но и вашу жизнь. Сердце бешено стучит, мышцы напряжены. В этот момент подходят два охранника, и молодые люди убегают. Вы чуть не падаете в обморок от облегчения. Еще несколько часов, или дней, или месяцев мозг будет проигрывать эту сцену. Она будет сниться каждую ночь. Ваш порог страха очень низок, и вы постоянно боитесь за свою безопасность. Но не убегаете, как и 100 000 лет назад, а заходите в офис и садитесь за стол. Весь день вы общаетесь с коллегами, пытаясь повлиять на них и получить больше власти. Уровень кортизола, гормона стресса, в организме увеличивается, и это улучшает внимание и реакцию. Вы в своей тарелке. Взаимодействуете с теми, кто разделяет ваши цели, и контролируете тех, кто может повредить. Неустанно следите за всеми. Вы возвращаетесь домой уже ночью, и по пути вас сопровождают мерцающие надписи. Мозг силится понять сообщения, зашифрованные этими огнями. Большая часть из них не важна. Новые или значимые сообщения находят отклик в гиппокампе и будут более надежно сохранены в коре головного мозга. Вы приезжаете домой, включаете один из трех телевизоров с плазменным экраном или все три и проводите следующие несколько часов, получая, читая и отправляя сообщения по телефону, по электронной почте, в интернете, рекламные и так далее. Вы засыпаете беспокойным сном, важным для закрепления в памяти информации, которая может пригодиться завтра. Отправимся снова на 100 000 лет назад. Но теперь сравним жизнь женщины той эпохи с современной. Вы просыпаетесь в поту, с голодным младенцем на руках. Моете его и кормите, после чего идете искать еду для себя. Ваша жизненная сила словно перетекла вместе с грудным молоком в младенца. Вы болезненно худы и очень хотите пить. С младенцем на руках вы отваживаетесь отойти на несколько метров от убежища. Другие женщины, подростки и дети племени идут с вами. Вы подходите к месту, где несколько дней назад нашли вкусные фрукты и корни. Когда дети засыпают, некоторые женщины остаются приглядывать за ними, в то время как другие продолжают собирать фрукты, семена, корни и ловят мелких грызунов и змей. Все держатся вместе и настороже, готовые защитить детей в случае появления хищников. Впрочем, женщины никогда не нападут на опасных и крупных зверей. Благодаря работе префронтальной коры они понимают, что рискованная атака ставит под угрозу здоровье и даже жизнь детей. Женщины еще не знают, но эта осторожность поможет им добиться цели как вида — успешно размножаться. Женский мозг эволюционирует, укрепляя способность к эмпатии, когда с одного взгляда становятся понятны чувства и нужды другого человека. Группа женщин и детей проводит весь день, собирая еду и поддерживая друг друга. Несмотря на это, если одна из женщин солжет, возможно, это станет эволюционным преимуществом для нее и ее потомства. Женщины ухаживают за больными и учатся понимать других, особенно детей, которые могут общаться только при помощи взгляда и выражения лица. Они могут определить, от чего плачет ребенок, от голода, раздражения, скуки, страха и так далее. В течение всего дня, пока женщины заботятся о детях, их переполняет окситоцин. Под его действием они чувствуют спокойствие и даже сонливость, но в то же время с готовностью выполняют свои обязанности. Вечером возвращаются мужчины. Один из них принес большую добычу, которая накормит все племя. Женщины поздравляют и вознаграждают успешного охотника. Отвага всячески поощряется. И осторожно общаются с теми, кому повезло меньше, опасаясь их раздосадовать еще больше. Они выберут лучшего самца среди удачливых охотников для произведения потомства. За ужином женщины слушают истории охотников на своем ворчливом языке, а потом устраиваются рядом с мужчинами и убаюкивают детей на руках. Мозг женщин развивает систему многозадачности благодаря более выраженной, чем у большинства мужчин, связи между правым и левым полушариями. Это дает им возможность легко жонглировать эмоциями, логикой и самыми разными повседневными занятиями. Тот же мозг 100 000 лет спустя. Вы выключаете будильник, принимаете душ и быстро одеваетесь. На улице еще темно, так что у вас есть шанс успеть сделать все дела, запланированные на день. Вы собираете ранцы и готовите детям с собой бутерброды. Заглядываете в ежедневник и изучаете их расписание. Затем подписываете разрешение на экскурсию и оставляете записку няне, чтобы она отвела девочку после уроков к зубному, а мальчика на футбол. Вы заглядываете в холодильник, составляете список покупок и пишете детям, что они могут поесть, вернувшись из школы. Потом оплачиваете счета в интернете и, наконец, будите детей. Вы их одеваете, кормите и везете в школу. Ваш мозг развил многозадачность, как и у прародительниц, которые одновременно следили за детьми, искали пропитание и ухаживали за больными. Вы — сама эффективность. Дети не хотят вставать, и приходится будить их по нескольку раз. Почистить зубы, причесаться, умыться. Дочь плачет. Она не хочет надевать выбранное вами платье, но вы уже в машине. Ваша способность к эмпатии помогает быстро решить проблему. Вы берете ноутбук, мобильный, и едете в школу. Внезапно вы вспоминаете, что обещали подвести других детей, и разворачиваетесь. Вы раздосадованы и опаздываете, другие родители сердятся, что дети не успеют вовремя. На дорогах хаос, агрессивные водители подрезают и сигналят. Для мозга это ситуация жизни или смерти. Сердце бьется чаще, вы ощущаете тревогу, кортизол захлестывает нервную систему. Теперь мозг готов справляться с неминуемыми опасностями и возможными атаками. Вбегаете в офис, тяжело дыша, опоздав на собрание. Пока вы представляете свою работу коллегам, часть мозга продолжает думать о детях. Положила ли я им фрукты? Этот насморк, грипп или аллергия? Погружаетесь в работу, обрабатывая предложения и заказы. Многозадачный мозг без усилий обращается к обоим полушариям. Не обедаете, потому что ничего не успеваете. В 14:30 звонит няня, сообщает, что заболела. Мозг взрывается сигналами тревоги. В первую очередь нужно защитить детей. Вы собираете вещи и выбегаете с работы. Мозг предупреждает, это может повредить карьере. Несмотря на это, вы спешите домой, постоянно проверяя время. Дыхание становится быстрым и прерывистым. Каждый красный светофор вгоняет в отчаяние. «Давайте, давайте, поехали уже!» Вы опаздываете на 15 минут, и дети рассержены и капризны. Оставляете дочку у зубного, отвозите сына на футбол и снова возвращаетесь к врачу. Вы не смогли ни задержаться на тренировке сына хотя бы на минуту, ни посидеть с дочерью у зубного. Тем не менее, мозг наслаждается их близостью. Вы возвращаетесь домой, уже 7 вечера, и холодильник пуст. Вы встали более 12 часов назад и до сих пор не поиграли с детьми и 15 минут. Вы помогаете им сделать домашние задания, заказываете по телефону пиццу и садитесь за компьютер доделывать работу. После ужина, который длится 20 минут, каждый идет в свою комнату. Так как для женского мозга важны социальные связи, вы чувствуете себя неловко от того, что за весь день не удалось поговорить ни с детьми, ни с мужем, ни с друзьями. В 22 часа укладываете детей спать, проверив домашние задания. С работы возвращается муж, как раз когда вы достаете белье из стиральной машины. Вы немного разговариваете и совсем без сил ложитесь спать около полуночи. Вам снятся в символической форме угрозы и нападения, в то время как мозг старается обработать все происшедшее за день. По сравнению с нашими предками, у женщин сегодня намного больше обязанностей. Их стремлению удерживать близких рядом постоянно угрожает современный стиль жизни в большом городе. Эти истории ясно показывают, что нашим поведением управляют эмоции и инстинкт, будь то 100 тысяч лет назад или сегодня, в 21 веке. В следующей главе мы погрузимся в мир творчества.